И в самом деле, у него кисти нет. Везде карандаш, силуэты, очерки, все верные, прелестные. И чем ближе к крестьянскому, мелкопомещичьему быту, тем эти очерки живее, яснее, теплее. Тут он необычайный художник, потому что рисует с натуры свое, знаемое ему и им любимое. Везде в другом месте он не создает, а сочиняет, и притом как будто пересочиняет слышанное, что и действительно было так, как увидим ниже. И все его герои, героини, так называемых «больших» его повестей, если, как, например, «Фенечка в отцах и детях», не взяты из сельской среды, все бледны, как будто не кончены, не полны, не созданы им, а отражены на его полотне из какого-то постороннего зеркала. Так оно и есть. Я сказал, что он охотно слушал меня, вызывал на разговоры, на переписку, и я стал замечать, что кое-что из моих слов у него как будто мелькнет потом в повести. Наконец, однажды я прочел где-то у него, не помню в какой повести, маленькую картинку из Обломова. И именно когда этот последний сидит в парке в ожидании Ольги и всматривается кругом, как все живет и дышит около него, на деревьях, в траве, как бабочки в вальсе мчатся попарно около друг друга, как жужжат пчелы, что ли, и так далее. Вся картинка как есть. Но я мало обратил внимания на это и считал его наиболее всех к себе расположенным. Мне только странно казалось, что он нуждается в таких пустяках. Я, как и все, считал его талант крупнее, ум производительнее, нежели и то, и другое у него было. Наконец, вот чем разрешилась и разгадалась его дружба, и особенно внимание ко мне. Однажды осенью, кажется, в тот же год, как я готовился печатать Обломова, Тургенев приехал из деревни или из-за границы, не помню, и привез новую повесть «Дворянское гнездо» для «Современника». Он нанял квартиру в большой конюшенной в доме Вебера на дворе. Все готовились слушать эту повесть, но он сказывался больным, бронхит, и говорил, что читать сам не может. Взялся читать ее Анненков. Назначили день. Я слышал, что Тургенев приглашает к себе обедать человек 8 или 9 и потом слушать повесть. Мне он ни слова не сказал ни об обеде, ни о чтении. Я обедать и не пошел. А после обеда отправился, так как мы все без церемонии ходили друг к другу, то я нисколько не счел нескромным прийти вечером к чтению. Едва я вошел, все напустились на меня, зачем я не пришел к обеду, потому что все знали, как мы были коротки с Тургеневым. Я сказал, что как люди не коротки между собою, но когда одних зовут, а других нет, то этим другим к обеду приходить не следует. Меня не звали к обеду, я и не пришел, заключил я. Какое удивленное лицо сделал Иван Сергеевич, как невинно поглядел на меня. «Я вас звал, как же? Я звал вас, бормотал он». «Нет, вы меня не звали», — сказал я решительно. Он больше не возражал. И вскоре Анненков начал читать. Все знают «Дворянское гнездо». Теперь оно, конечно, по времени побледнело, но тогда произвело большой эффект. Что же я услышал? То, что за 3 года я пересказал Тургеневу. Именно сжатый, но довольно полный очерк обрыва, или художника, как называли в программе роман. Основанием повести взята была именно та глава о предках Райского, о которой я упомянул выше. И по этой канве выбраны и набросаны были лучшие места, но сжато, вкратце. Извлечен был весь сок романа, дистиллирован и предложен в сделанном сик, так, обработанном, очищенном виде. У меня бабушка, у него тетка. 2 сестры, племянницы, Лаврецкий, схожий характером с Райским, также беседуют по ночам с другом юношества, как Райский с Козловым, свидание в саду и прочее. Разумеется, я не мог передать на словах, например, ему всей изменчивой, нервной, художнической натуры Райского, и у него вышел из него то Лаврецкий, то Паншин. Он не забыл и фигуры немца, истинного артиста. У меня бабушка достает старую книгу, и у него старая книга на сцене. Словом, он снял слепок со всего романа. И так как живопись и большая картина жизни не его дело, он не сладил бы с этим, он и оборвал роман, не доведя его до конца. У меня верующая Вера, и у него религиозная Лиза, с которой он не знал, как кончить, и заключил ее в монастырь.